Набив пузо, я сразу же вернулся к работе. Конечно, можно сократить работу, используя своих клонов, но это не меняет того факта, что все это довольно хлопотно. Будем надеяться, что гости нагрянут к нам по расписанию. День 331. Сегодня я займусь полной реорганизацией погребального вулкана, который станет основным полем битвы. И хотя до назначенной даты еще пара дней, лучше сразу со всем покончить и встретить противника полностью готовым, нежели тянуть до последнего момента, а потом всю ночь в попыхах все переделывать, после чего идти не выспавшимся в бой. И хотя, благодаря прочному телу оверлорда и навыку, со здоровьем все будет в порядке, вот только ментальную усталость игнорировать не стоит. Ну да, оставим личные обстоятельства в стороне. В настоящий момент, войско против врага мира, состоящее из костяка армии Священного Королевства, объединенный альянс Демонической Империи и Звериной Империи, с их королем, императором, начали собираться вблизи границ погребального вулкана. И хотя сказал, что они тут собираются, это не значит, что Священное Королевство с его расистской доктриной вдруг позабудет многолетнюю вражду с королевствами нелюдей. Географически их лагеря расположены ровно по противоположные стороны погребального вулкана. В таком положении не стоит забывать о том, что можно получить удар в спину. А из-за того, что обе стороны всерьез взялись за дело, и там, сил собрано достаточно, чтобы захватить пару стран. Если бы эти две силы столкнулись, потери были бы огромны, а экономика стран сильно пострадала. Так что, можно сказать, что противник полон решимости. Ну и заодно я кратко расскажу об основных силах обеих сторон. Со стороны Альянса, у нас примерно 2000 воинов, что не так и много, вот только каждый воин либо демоночеловек, либо зверочеловек, то есть представитель рас, обладающих большим запасом магической силы. Кроме того, почти все из них прошли жесткую боевую подготовку, так что их вполне можно назвать элитой, потому как с их боевой силой лучше считаться. Элитный отряд, объединенный одной волей, загоняющий добычу, без колебаний бросающийся в самоубийственные атаки, стая, не гнушавшаяся вцепиться в горло ослабшему противнику. Так их можно описать. Объединенное войско, в противовес с Альянсу, по качеству войск довольно отстает. Вот только числом они превышают в несколько раз. По грубым подсчетам, их тут больше 10 тысяч. С какой-то стороны это естественно, благо у них полно храбрецов, которые показывают свою силу, когда ведут толпу подчиненных. Есть, конечно, храбрецы, способные с помощью призыва наделать себе подручных, но их довольно мало, потому и вышла такая толпа. В этой мелкой сошке ничего интересного нет, одни проблемы, ну да можно порадоваться по поводу того, что будет много добычи. Ну да пока еще битва не началась, в лагерях полно персонала, не участвующего в битве, так что на деле их будет поменьше. Ну да как бы то ни было, с таким-то количеством, лагерь объединенного войска больше походит на оживленный город. Тут и там слышатся выкрики тренирующихся бойцов, и смех, пытающихся заглушить страх вином солдат. Судя по доносящимся из палаток стонам, можно предположить, что там работают путаны. В углу, где расположились приготовленные для битвы демонические звери и птицы, снуют туда-сюда солдаты низкого ранга, и персонал, занимающийся разведением, переносит огромное количество еды. Повозки, запряженные тяговыми лошадьми, по металлическому лязгу, раздающемуся изнутри, можно предположить, что они везут снаряжение для воинов, расположившихся в лагере. В результате беглой разведки моих клонов, стало ясно, что подготовка к священной войне идет полным ходом. Это, конечно, хорошо, но вместе с тем, движение разведчиков, отправленных каждой стороной вглубь погребального вулкана, стало куда активнее. Собрать как можно больше информации перед битвой – вполне естественный ход. Одно дело, если битва внезапная, но когда все известно заранее, каждый, у кого есть голова на плечах, додумается провести разведку местности и раздобыть информацию о местных монстрах. Во время битвы недостаток информации может стать фатальным фактором, поэтому я вполне понимаю их упорство. Вот только я не настолько добрый человек, чтобы выдать им полезную информацию. Ах да, сейчас я вовсе не человек, демон я. Против разведки, помимо толп монстров, которые тут были, я еще расставил толстенные, сделанные из лавы, стены, возвышающиеся до небес, а перед ними глубокий каньон. Ну и вдогонку, Взяв за основу некое место, я пустил по дну каньона реку лавы. Естественно, никакого моста нет и в помине. Для разведчиков, способных только подчищать монстров в подземелье, преодолеть эту преграду, как и ожидалось, не по силам, в результате чего эффект был потрясающий. И хотя с такой преградой пройти пешком не выйдет, а вот пролететь можно. Делать потолок для подземелья открытого типа слишком хлопотно, да и смысла в этом особо нет. Поэтому, против вторжения с воздуха, на этих лавовых стенах, используя я создал гнездо огненных драконов, а заодно натыкал невидимых гравитационных ловушек. Таким образом, неудачливых летунов ждут не только созданные мною драконы, но еще и зоны неожиданного падения. Теперь поле священной войны полностью недоступно для всяких любителей преждевременной разведки. С такими мыслями я ковырялся в структуре лабиринта, пожевывая ножницы духа синих роз, которые до сих пор не подавались. Ну да, для того, кто хоть раз распробовал священное сокровище на зуб, такие проблемы вовсе не проблемы, а наоборот, так даже вкуснее. Тем, кто не знает, какого это получить желаемое после испытанных трудностей, меня не поймут. Вкладывая душу в жевание, мне удалось раскусить его гораздо быстрее, чем предыдущий. И в тот же момент божественная сила просто заполнила мою глотку, словно молния. Чувство, которое я не испытал даже когда съел драгоценное ядро духа родниковой воды, прошло по всему телу. Как и ожидалось, этот вкус невозможно описать, используя простые слова, просто скажу, что это невероятно вкусно. Не попробовав, такое не объяснить. Ну да как бы там ни было, после того как отломился кусок, жевать его стало значительно проще. Тут я подумал, может, стоит использовать другое священное сокровище, игральные кости божества азартных игр. Видимо, сделали свое дело, мне удалось собрать крупное число. Все мое тело покрыло золотое свечение, дающее мне невероятное десятикратное повышение способностей. После чего, кажется, стало проще жевать. А может, просто мой уровень оверлорда слегка поднялся. Подробности надо будет разузнать. В таком темпе я провел день, который закончился в роскошной каюте, расположенной недалеко от капитанского мостика корабля «Анбурос Мупарабеллум», где мы вместе с Рыжей и компанией уснули на огромной кровати. Мировые истории, 6 глава, все условия освобождения выполнены. По выполнению условий освобождения стало возможным продвижение С. Первый абзац, второй абзац, третий абзац, четвертый абзац, пятый абзац, шестой абзац, седьмой абзац, восьмой абзац, девятый абзац, десятый абзац, одиннадцатый абзац, последний абзац. В настоящий момент мировые истории продвинулись с первого абзаца до седьмого абзаца. Получить награду за успешное выполнение нельзя, всех абзацев пока нельзя. Но, при выполнении всех скрытых условий, станет возможно получить награду за выполнение всех абзацев. Мировые истории, 6 глава, перешла в 8 абзац. Желаю удачи. В этот раз не было никаких «да нет». Ну, потом, наверное, будет. День 332. Сегодня я опять был занят созданием. Больше, пожалуй, не о чем упомянуть. Что касается враждебных государств, они слегка оживились, но особых изменений не было. Стоит заметить, что сегодня, примерно к обеду, я наконец-то полностью съел ножницы духа синих роз. Получено. Получено. Получено. Получено. Получено. Получено. Чуть меньше, чем раньше, но учитывая, что многие способности одинаковы, так и должно быть. И все же священные сокровища лучше всех. Как и с драгоценным ядром духа родниковой воды, я поглотил всю божественную силу, содержащуюся в нем, до последней капли. При этом не только моя собственная божественная сила возросла, в придачу я получил большое количество способностей, что явно меня усилило. Сила, вырывающаяся наружу из глубины моего тела, словно магма из жерла вулкана, после эволюции то же самое, что я почувствовал во время эволюции. Правда, тогда это чувство было совсем мимолетным, но, несомненно, источником этого самого чувства была часть силы Бога. Я, как оверлорд, используя божественную силу, могу приблизиться к силе, сравнимой с божественной. Правда, запас божественной силы у меня пока невелик, поэтому использовать его не стоит, но то, что у меня прибавилось запасных ходов, весьма радует. С одним делом покончено, ну и раз уж такой случай, Сразу же без отдыха я принялся жевать очередное священное сокровище, инструменты духа каменных скульптур. Старательно работая зубами, я занимался своей работой. Такой вот был день. День 333. Ну, для начала, можно сказать, что приготовления завершены. Грубые наброски окончены, осталось только подправить по мелочам. У враждебных стран, с приготовлениями тоже почти все закончено, хотя до назначенного дня и осталось пару дней. Можно сказать, что сейчас затишье перед бурей. Во всяком случае, у меня освободилось время, поэтому я решил поиграть с детишками. Они, как и остальные товарищи, до начала священной войны занимались личными тренировками, к которым я и решил присоединиться. Поэтому, окруженный вооруженными детишками, раз уж выдался случай, я решил попривыкнуть к алебарде. Значительно усиленная алебарда показала себя на тренировке. Даже от слабого взмаха, с топора вылетают быстрые водяные клинки, с копья срывающиеся молнии пронзали все перед собой, а удар пикой порождает такое пламя, что металл покрывался пузырями. Много чего я попробовал, но и так было ясно, что ее новые способности просто несравнимы с прежними. Как и ожидалось, не только навыки кузнецов стали лучше, но и материалы, ими использованные, просто превосходны. Кроме того, использовав камень душ короля четырехкрылых орлов, поднялся еще и ранг оружия. Неужели алебарда теперь оружие легендарного класса? С этим вопросом я воспользовался, но к несчастью он показал только древний класс. Для вещей, созданных человеческими руками, результат просто превосходный, но явно чего-то не хватает. Была бы она легендарного класса, вложив божественной силы, я бы превратил ее в снаряжение яростного бога, но пока лучше этого не делать. Благо, текущее снаряжение яростного бога изначально было легендарного класса. Боюсь, что если класс будет ниже, ничего не выйдет. Может, есть и другие условия, но пока не ясно, что будет с алебардой, поэтому лучше ее не трогать, хотя бы до достижения одинаковых условий. Если ничего не будет, это еще ладно, а вдруг она, не выдержав божественной силы, разлетится на куски, так я потеряю любимое оружие, да еще и божественной силы попросту потрачу. Поэтому, пока она не станет легендарной, я решил оставить как есть. Ну да, судя по моим ощущениям, ее вполне хватит, чтобы сражаться с оружием класса священного сокровища, которым вооружены герои, храбрецы. По какой-то причине, мне кажется, что она сама себя восстанавливает, поэтому, даже если я буду с ней грубо обращаться, все будет хорошо. Оружие, конечно, расходный материал, но все же, любимые вещи должны служить долго. Таким образом, пожевывая инструменты духа каменных скульптур, я играл с детишками. От его вкуса мне захотелось выпить. Решено. Во время перерыва надо чего-нибудь пригубить. День 334. Во время завтрака я успешно разжевал инструменты духа каменных скульптур. Получено. Получено. Получено. Получено. Получено. В этот раз мне тоже удалось все успешно впитать, но, к сожалению, с костями ничего путного не выпало. Верно, конечно, что в бою на эти способности рассчитывать не приходится, но если не считать битвы, вполне полезные способности имеют значительное влияние. Когда я пытаюсь что-нибудь изготовить, очень помогает, хорошо это будет смотреться или плохо. Для проверки я взялся за кисть и нарисовал на картине погребальный вулкан. К моему удивлению, получилось нечто похожее на какую-то картину известного художника их музея. Картина голодной огненной бездны, жаждущей поглотить миллионы жизней. Это художество, ради собственной славы, я решил показать всем. Среди тех, кто видел картину, были те, кого охватил страх. Думаю, что искусство должно побуждать зрителей. И хотя я полный новичок, своей работой я могу гордиться. Этого уже вполне достаточно, чтобы можно было заняться рисованием в качестве хобби. Но, видимо, способность полезна не только на поприще искусства, в производстве тоже можно найти применение. Используя эту способность, созданные предметы, в каком-то смысле становятся произведением искусства. Ну да ладно. Подобрав подходящий камень, я взялся обтачивать его пальцем, активировал, и хотя у этой способности довольно-таки узкий спектр применения, информация, получаемая при его использовании, просто огромна. При этом на камне отобразились слабые места, целясь за которые, начал вырезать нечто интересное. Погрузившись в дело, я не заметил, как пролетел день. Кажется, день прошел слегка напрасно, хотя я неожиданно хорошо расслабился. Кстати, сегодня я сделал несколько десятков скульптур. Мою, Кана Митян, Мина Кичикуна, Асу Итян, Блосата Сан, Спесей Сан, Сейо Самакуна, Айкуса Тян, Кугиме Итян, а также Рыжий и остальных главных членов. Вышло весьма натурально, словно окаменевшие они излучали энергию. Кажется, уж слишком хорошо для первого раза. Когда я показал свою работу товарищам, ставшим моделями для моего творения, все очень обрадовались. Иногда хорошо заняться чем-нибудь необычным. День 335. День до начала священной войны. Приготовления уже полностью окончены, поэтому все приводят мысли в порядок перед битвой. Воистину затишье перед бурей. Это приятное чувство напряжения перед сражением. А я вот все утро переживаю по поводу того, что же мне делать с последним, оставшимся у меня священным сокровищем, драконий жемчуг бога перерождения. Поглощенные до этого священные сокровища были добыты из подземелий класса божественного духа, то есть священное сокровище божественного духа. Естественно, каждое из них невероятно могущественно. Вот только священные сокровища делятся на три типа, и священное сокровище божественного духа в этой классификации самые слабые. Класс великих богов стоит во главе, но это вообще отдельный разговор. Естественно, священное сокровище божественного духа слабее священного сокровища бога. Драконий жемчуг бога перерождения был добыт в подземелье класса бога в отличие от съеденных мною раньше три сокровищ. Проверив его, оказалось, что и способностей у него в разы больше. Поэтому можно предположить, что божественной силой от драконьего жемчуга бога перерождения будет гораздо больше, да и энергии он мне прибавит на порядок больше. Съев его, победа в священной войне будет неоспорима, даже если случится нечто неожиданное. Вопрос только в том, успею ли я его разжевать до начала войны. Скорее всего, времени не хватит. Судя по предыдущему опыту, в любом случае мне понадобится время. Кроме того, в ближайшее время я планирую набить брюхо героями, храбрецами-королями, императорами, закусив спасителем. Стоит, наверное, потерпеть сейчас, потом же вкуснее будет. Да, сейчас запастись терпением, правильный выбор. Умом-то я это понимаю, но вот, скорее всего, из-за того, что я пару дней подряд закусывал священными сокровищами, рука сама тянется к драконьей жемчужине бога перерождения. Просто глядя на нее, рот сам раскрывается, а рука просто инстинктивно несет его в рот. Уф, эта битва заняла порядочное количество времени, и примерно после обеда я наконец-то принял окончательное решение, ибо сейчас нет времени жевать, придется потерпеть. И чтобы хоть немного обезопасить драконий жемчуг бога перерождения, пришлось отдать его Сейо Самакуну, благо это священное сокровище, принадлежащее богу перерождения, весьма пригодится при лечении, тем самым хоть немного снизить процент смертности с нашей стороны. Сегодня ночь перед священной войной. Сегодняшний ужин для кого-то может стать последним. Поэтому, ради того, чтобы пережить завтрашний день, сегодня мы будем гулять от души, пить и смеяться. Сегодня выпьем так, чтоб на завтра ничего не осталось, так чтобы полностью удовлетвориться, мы будем пить выпивку из лабиринта и драгоценный эльфийский алкоголь, который в дорогу собрал нам отец-эльф. Полный таинства, алкоголь, добытый в лабиринте, пить который могут только избранные, а также цветные эльфийские ликеры, несущие в себе благословение богов природы. Отказаться от каждого из них невероятно трудно, а в сочетании с драконьим мясом, они рождают решимость. Решимость обязательно пережить завтрашний день. День 336. В первый день священной войны, солнце, как обычно, взошло на небо. Вместе с тем, я отправил посланников, созданных, клонов демона Пьеро. Все лицо в белом макияже, с огромным носом, одетые в излишне пеструю одежду, полноватые дьяволы, размахивая маленькими крыльями, полетели в сторону пограничной черты, недалеко от которой расположились лагеря объединенного войска и альянса. Поначалу их, без каких-либо разбирательств, сбили на подлете. Небось, подумали, что это была атака. Слишком шустрые. Ну да их тоже можно понять. Ну да делать нечего. Второй раз я отправил их с белым флагом, в этот раз с атаки не последовало. Послание. Избранные. Услышьте волю нашего повелителя, врага мира. Пройдя испытания, достигните ног нашего повелителя. Он терпеливо ждет. Будьте благодарны и скорее бегите умирать от его руки. Доставив это издевательское послание, клоун тут же был жестоко убит, при этом, выронив специальный магический предмет, приготовленный для священной войны, путеводный компас, тем самым выполнив свою миссию. Ну да как бы там ни было, выслушав разговоры, оба лагеря сразу же начали вторжение. И хотя их все же стало поменьше, за счет небоевого персонала, но все равно народу много. Ну, напоследок, краткое небольшое описание тех, кто вступил на земли погребального вулкана. Объединенное войско из священного королевства. Белый благородно рожденный спаситель Анна-Резидина Янзуруминака, белая башка, принцесса из священной империи, возраст от 15 до 20 лет, обладает священным сокровищем, слегка больная на голову. В этой войне за ней стоит больше всех следить. Пограничный святой, Ишируваруфус Мшсазуак, ограниченный монах, член знати святого королевства. Несмотря на женский пол, орудует огромным щитом, размером, полностью закрывающим ее тело, священным сокровищем духовный щит божества границ. Честно судящий святой, Вуриат Цуанису Сазуака, судящий монах, член знати святого королевства. Несмотря на женский пол, орудует огромным двуручным мечом, больше собственного роста, священным сокровищем духовный меч божества честного суда. Охотничий герой кардинал, герой охоты 30 с чем-то лет, красавица. Владеет луком, священным сокровищем и 5 ее товарищей спутников. Герой формул кардинал, герой числа старик, владеет священным сокровищем и 4 его товарища. Герой божественного голоса, голосистый герой, молодая девушка, выходец из музыкальной семьи, одной из уже несуществующих маленьких стран. Владеет священным сокровищем и 4 ее товарища. Герой любви, герой любви, молодая девушка, темнокожая красотка, владеет священным сокровищем и 6 ее товарищей. Герой готовки кардинал, герой жратвы, мужик средних лет, простолюдин, владеет священным сокровищем, связанным с готовкой, 5 товарищей. Вот его обязательно надо брать живьем, в крайнем случае, хотя бы труп захапать. Герой безумия, психованный герой, мужик средних лет, дворянин из святого королевства, 5 товарищей. Герой огненного кольца, круговой герой, молодой парень, дворянин из святого королевства, 6 товарищей. Герой маски, мордатый герой, парень из малых народов, 4 товарища. Герой ядовитых грибов, герой гриба, мальчишка из малых народов, 5 товарищей. Герой резонанса, общий герой, мальчишка простолюдин, 4 товарища. Охотничий храбрец кардинал, великий звездочет, старуха монструозного возраста, владеет священным сокровищем в виде шара. Подчиненные, отряд звездочетов, 100 человек. Книжный храбрец кардинал, храбрый писака старик, владеет священным сокровищем в виде книги. Подчиненных нет. Исследующий храбрец, храбрый искатель, мужик средних лет, дворянин из святого королевства, владеет священным сокровищем в виде книги. Подчиненные, отряд пересмотра запретов, 2000 человек. Храбрец дурной монеты, жадный храбрец жердяй, средних лет. Подчиненные, отряд наживы, 1000 человек. Храбрец пламенного танца, храбрый танцор, слепой парень. Подчиненные, отряд алых танцовщиц, 500 человек. Храбрец стального панциря, стальной храбрец, девочка из малых народов. Подчиненные, нет. Храбрец демонической птицы, куриный храбрец, девочка из простолюдинов. Подчиненные, отряд черной демонической птицы, 1000 всадников. Храбрец хорошего урожая, хороший храбрец, хорошо сложенная женщина средних лет. Подчиненные, отряд хорошего урожая, 1000 человек. Храбрец летучей рыбы, рыбный храбрец, парень с островов. Подчиненные, отряд летучей рыбы, 400 человек, жители империи. Герой черных облаков, облачный герой, мужик средних лет, 2 в рейтинге, владеет священным сокровищем, 5 товарищей. Герой грозы, молниеносный герой, красотка, наряжающийся мужиком, 3 в рейтинге, владеет священным сокровищем, 5 товарищей. Герой сильных ног, ногастый герой, парень из тех, кого захватили похищением судеб, 6 товарищей. Герой смертельной нити, герой нити, девушка из тех, кого захватили похищением судеб, 3 товарища. Храбрец трупа насекомых, храбрый таракан, парень, которого я прежде упустил, 7 в рейтинге. Один из его подчиненных демонический паразит, добыча мстителя. Храбрец волков, храбрый волк, мужик средних лет, простолюдин, из тех, кого захватили похищением судеб, товарищи. Отряд боевых волков. С этим у Огненного и компании какие-то дела. Храбрец песчаного быка, храбрая говядина. Из тех, кого захватили похищением судеб. Товарищи. Отряд песчаного копыта, 600. Из королевства. Герой камней, тот самый каменный герой. Мужик с секретом в голове. И 4 его товарища. Они у меня отправятся развлекаться в погребальный и горный дом. Из других мест. Герой взрыва, взрывной герой. Парень из маленькой страны. 5 товарищей. Герой священной травы, герой сорняков. Молодая девушка. 4 товарища. Кого-то она мне напоминает. Храбрец радостного дождя, радостный храбрец. Безэмоциональная женщина. Владеет священным сокровищем. Подчиненных нет. Альянс. Из демонической империи. Демонический император. Мужчина. Наверное, есть священное сокровище. Надо быть с ним внимательнее. Может использовать слегка специфичную магию. Великий черный генерал Ака, черный лидер. Неизвестный вид демона. Пол тоже неизвестен. 2 места. Великий зеленый генерал Ака, зеленый лидер, демон пернатого типа. Женщина. 3 места. Великий алый генерал Ака, алый лидер, демон металлического типа. Мужчина. 4 места. 2000 элитных войск. Из звериного королевства. Король зверей. Мужчина. Наверное, есть священное сокровище. Надо быть с ним внимательнее. Первоклассный мастер контактного боя. Генерал клыка молниеносных леопардов Ака, лидер леопардов второй клык. Зверочеловек расы леопардов. Мужчина. Свободный. Генерал клыка черной стаи Ака, лидер стаи четвертый клык. Зверочеловек расы гиен. Девушка. Мудрец. Генерал клыка могучей обезьяны Ака, лидер обезьян пятый клык. Зверочеловек расы горилл. Мужчина. Мозга. Нет. Генерал клыка гиппопотам Ака, речной лидер шесть клык. Зверочеловек расы гиппопотамов. Мужчина. Оптимист. Генерал клыка игривого зайца Ака, лидер зайцев 10 клык. Зверочеловек расы зайцев. Мужик средних лет, выглядящий как мальчишка. Зловредный. Генерал клыка алого пятачка Ака, лидер хрюнделя 6 клык. Зверочеловек расы гор кабана. Девочка. Пустоголовая. Вот как-то так. Конечно, можно расписать личности, которые станут основной силой противника подробнее, но, наверное, нет смысла так подробно их запоминать. Потому достаточно просто бегло их упомянуть. Итак, первым препятствием на пути к покорению погребального вулкана станет жара. Если не предпринять тут каких-либо мер, тело обычного человека начинает леть уже через пару минут. Наш поход вполне доказал, что с жарой можно справиться, используя индивидуальное снаряжение, но с таким числом этот трюк не пройдет. Хотя если взять небольшую горстку элитных войск у Альянса, то может и удастся набрать нужное количество, но вот для объединенного войска, с их-то числом, подобный вариант грозит серьезными затратами. Учитывая жестокие условия погребального вулкана, подобные тривиальные вещи могут стать фатальным фактором, поэтому игнорировать их нельзя. Вот только объединенное войско, вместо того, чтобы запастись огромным количеством зелий, решило эту проблему иначе. Перед тем, как войти, они воспользовались священным сокровищем, которым владеет голосистая героиня и ее отряд. Кроме того, у них есть способности общего героя, храброго танцора и их команды. Способность голосистой героини, по своей природе, очень похожа на способности храбрецов, что, кстати, довольно необычно для героя. Ее песня усиливает соратников или ослабляет противника, благодаря и множеством высших профессий класса. Голос голосистой героини накладывает самые разные эффекты на всех, кто его услышит. Что касается товарищей голосистой героини, их называют «пламенный кружок Диенос». Используя различные музыкальные инструменты, они помогают ее голосу достигнуть сердец слушателей. А исполняя песни самого разного содержания, ее голос может временно дать, или, например, а благодаря священному сокровищу в виде микрофона, эффект от этих песенок, который должен был бы длиться 10-20 минут, длится целый день. Из недостатков, разве что радиус действия ограничен слышимостью песни. В плотной толпе объединенного войска, хочешь, не хочешь, а появится кто-нибудь, кто не услышал, и тут-то вступает в дело общий герой. Обладая покровительством бога резонанса, общий герой с его способностями усиливает песню, заставляя ее звучать широко вокруг. Ходячий громкоговоритель какой-то. Теперь до стен погребального вулкана доносятся звуки жаркой песни. Устроили тут концерт. В такт их выступлению пританцовывает храбрый танцор и 500 алых танцовщиц из его отряда. Окружающие реки магмы погребального вулкана, словно зачарованные их танцем, стали двигаться им в ритм. И все, наблюдавшие их танец, получили положительные эффекты, которые значительно усиливают тело. И хотя время их действия все же ниже, чем у голосистой героини, но все равно достигает нескольких часов, во время действия которого боевой потенциал увеличивается в разы. Справившись с жаром, марш объединенного войска значительно ускорился, и они сразу же направились в центральную зону, по дороге давя числом попадающихся монстров. Отряд со стороны Альянса достиг той самой стены из лавы, примерно в одно и то же время, что и объединенное войско. Мостов тут нет, да и драконы на лавовой стене не очень внушают доверия, поэтому перепрыгнуть мало кому захочется. По их прибытию, перед каждым отрядом из-под земли вылезла плита с надписью «Со стороны объединенного войска. Самое простое испытание. Преподнесите 4 героев, храбрецов на поле битвы». Сделав так, в будущем появится переправа. «Со стороны Альянса. Самое простое испытание. Преподнесите 3 генералов на поле битвы». Сделав так, в будущем появится переправа. Немного посоветовавшись, в появившиеся погребальные врата со стороны объединенного войска вошли мордатый герой, куриный храбрец и говяжий храбрец из империи. Со стороны Альянса речной лидер, лидер зайцев, собачий лидер и лидер Хрюнделя, а также отобранные демоническим императором 1000 элитных воинов. После того, как пропали выбранные, с грохотом поднялся мост, сделанный из магмы. Излучая адский жар, стена лавы, вслед за мостом, разошлась, словно разрезанная гигантским мечом, открывая дорогу вперед. Зачарованные такими колоссальными преобразованиями ландшафта, на какое-то время все замерли. Их реакция стоила тех усилий, что я потратил на это небольшое представление. Ну да, оставим личные впечатления. Через какое-то время оба лагеря прошли по мосту, возобновив вторжение. Между прочим, прошедшие врата очутились на 46-м этаже погребального котла водопада, где я подготовил хорошие охотничьи угодья для расположившихся там товарищей. Сейчас они без разбора на альянсы объединенное войско подвергаются атакам. План атаки довольно прост. На оказавшихся по колено в воде, еще не разобравшихся в происходящем противников, с окружающих это место утесов, возвращающихся на 20 метров от поверхности воды, полетят иглы из костяных иглострелов и самая разная магия. Не сражаясь с противником в лоб, уничтожить как можно больше противников, находясь в безопасности. Поливая вражеский отряд, словно дождь, как и было задумано, атака стремительно увеличивала потери. Вот только, в этот раз враг не только мелкая сошка, а именно здесь себя показали. Одев маску льва Неруми, став похожим на человека льва, быстро вращающий своим особым змеиным пламенным клинком круглый герой, управляющий демоническими птицами с помощью мелодии демонической флейты пернатого друга куриная героиня. Демонические быки, вооруженные мясницкими ножами Амуруно во главе с говяжьим героем, или же речной лидер, отличающийся своим огромным ртом, способным проглотить человека целиком, вооруженный 2 длинными клинками, которыми он обычно рубит противнику головы, лидер зайцев, славящийся своим напором кабаний лидер, с храбрыми элитными воинами империи. Обычный отряд такой интенсивной атакой раздавило бы в 2 счета, но противник перестроился довольно быстро, что говорит об их высоком боевом потенциале, и жертв вышло чуть меньше, чем я планировал. Ну да, это только начало. В запасе у нас Дон Рыцарь, Акитайну, Кумаджира и Курасанра из 18 демонических боевых командиров как-нибудь справятся. Позволим им разбираться там самостоятельно. Против преодолевших стену из лавы объединенных войск и альянса, для проверки я бросил нескольких полевых боссов. И хотя полевые боссы, благодаря моему влиянию, были значительно усилены, но с такой разницей в числе они все же проиграли. Но свою работу они все же выполнили, и нужную информацию я получил. Так что можно сказать, что это хорошая работа. Через некоторое время, продолжая разнообразные бои, основное войско обоих лагерей добралось до места проведения второго испытания. Хотя я так и говорю, но на деле их ждала очередная стена лавы и огненная река. В этот раз, со стороны объединенного войска, на плите было написано «Испытание для тех, кому суждено преподнесите храбреца трупа насекомых, храбреца волков, героя камней, героя готовки. Сделав так, в будущем появится переправа со стороны Альянса. Испытание перед кончиной. Покажите мне, как вы пронзите статую великого демона. Сделав так, я дам вам переправу. Так же, как и прежде, четверо героев, храбрецов прошли через замаскированные погребальные врата, попав в другое подземелье. Храбрый таракан попадет к пылающему рвением мстителю и компании, волчий храбрец к огненному и ветреному демону, каменный герой немного посидит в погребальном горничном доме. Что касается героя жратвы, ему ни с кем не назначено, но я решил его сразу захватить, чтобы потом проще было, так что он отправился чуть поближе ко мне. Выйдя из врат в подземелье погребального вулкана, он сразу понял, кто его поджидал. Герой жратвы, круглый, словно цыпленок, выглядел довольно миловидно, несмотря на то, что был мужиком средних лет. Ему хватило несколько мгновений, чтобы прийти в себя. Видимо, не просто так он тренировался. Одетый в броню, похожую на черный поварской халат, в руках поварской нож, священное сокровище, универсальный нож духа готовки, окруженный товарищами в белых поварских халатах, которым он скомандовал приготовиться к битве. Как и следовало ожидать от группы, носящей священное сокровище, они быстро перестроились. Удовлетворенный этим видом, вооруженный алым копьем и алебардой, я рванул вперед, чтобы захватить героя жратвы. Активировал направленные против враждебные действия. Начатое вторжение имело место со стороны, поэтому был провозглашен: пока битва не будет окончена, все способности будут усилены на 300%. По завершению конфликта будет дезактивировано то же самое оповещение, что было в битве с водным героем и мстителем. Превосходно контролируя троекратно возросшие силы, я направил алебарду и алые копье на героя жратвы и компанию. Не прошло и 2 минут. Битва окончена. Специальное умение было отменено. Победил, поэтому за победу В. получает награду. Получает. Были небольшие проблемы из-за универсального ножа духа готовки, который может разрубить все живое, игнорируя защиту, и универсального котелка духа готовки, способного сварить все живое. Ну да, используя алое копье, алебарду и свои серебряные руки, я победил без проблем. Лично мне было сложнее не прибить его в бою, нежели справиться с его священными сокровищами. Ну как бы там ни было, теперь герой жратвы сидит на стуле, обмотанный моей золотой нитью. Его отношение слегка недружелюбно, но чтобы привлечь его на нашу сторону, придется его убедить. Не то чтобы это было обязательно, но для дальнейших отношений лучше, если он станет нашим товарищем по доброй воле. Поэтому мы с ним поговорили о всяком разном. Например, о темных делишках священного королевства, показал ему, чем сейчас занимаются их семьи, действительно много чего разного. После того, поначалу красное лицо недоброжелательного героя жратвы сначала посинело, а под конец стало белым. Умение активировано. Отныне, являющийся, судьба мстителя Сербантиса Арубантиса, попадает под власти из истории героев, перемещена в мировые истории. Поглощенная превосходящей историей, для перемещения из королевской истории параграф «История героев, путь готовки сытого желудка» будет полностью удален. Для восстановления истории героев, для среди которых временно заморожены умения глав, специальные умения. История героев, разрешение на освобождение специальных способностей, передано хозяину персонажа. Отныне высвобождение способности являющегося «Сербантис Сарубантис» будет происходить по желанию. Поглощение судеб благополучно захватило героя жратвы. Теперь я весь в предвкушении вкусной еды. Для начала, как противодействие бунту, я скормил ему своего клона-паразита и попросил приготовить блюдо из мяса черного фармара. В это время, изготовленная мною статуя великого демона попала в щупальце, вылезшие из черной дыры, созданной демоническим императором, после чего торс статуи был пронзен кулаком короля зверей, излучавшего всем телом золотое свечение. Слегка обидно, что творение, которым я гордился, так просто развалилось, ну да тут ничего не поделать. Как бы там ни было, оба лагеря прошли испытания, после чего снова появились мосты. В этот раз по обе стороны стояли огромные демонические статуи, скрестившие оружие над мостом, поэтому со стороны это выглядело как парад. Пройдя его, оба главных отряда попали к подножью спирального вулкана. Правда, на этом их марш на сегодня окончился. Ну, Все же по прибытию был уже вечер. По дороге им приходилось несколько раз бороться с монстрами и суровым климатом, да и расстояние тут весьма приличное. Тут в любом случае устанешь, да и для такой толпы есть предел скорости, которую можно развить при марш-броске. Видимо, они решили восстановить силы перед завтрашней главной частью. Было бы проще, если бы они прямо так сюда рванули, ну, да так тоже интересно. Для начала, глянем, что там у товарищей.